Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 5 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается День учителя. Карабахский аналитик прокомментировал заявление госсекретаря США. В Арцахе прошел фестиваль этнографических песен и танцев. В Азербайджане отмечается рост неграмотности. Итак, подробности новостного блока. Сегодня отмечается Всемирный день учителя. Учителей Арцаха поздравил с профессиональным праздником президент НКР Бако Саакян. Дорогие учителя, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Это праздник, который наш народ традиционно отмечает с большим чувством почтения и признательности. Признательности за ту важную и тяжелую работу, которую осуществляет вы, обучая и воспитывая наших детей, закладывая в них любовь и уважение к знаниям, помогая им делать первые шаги в жизни и стать хорошими людьми и гражданами. Таким образом, вы создаете будущее нашего государства и народа, что является патриотической миссией. Каждый из нас имеет любимого учителя и всю свою жизнь хранит воспоминания о нем и школьных годах. Эти воспоминания согревают наши души и оставляют свой особый след в нашей дальнейшей деятельности. Придавая важность особой роли учителя в жизни нашего народа, государство всегда высоко оценивало вашу работу и уделяло особое внимание проблемам в сфере образования и науки, делало все возможное для воспитания патриотичного, образованного и развитого поколения. Дорогие учителя, вновь поздравляю всех по случаю Дня Учителя, желаю мира, крепкого здоровья, счастья и всех благ, говорится в поздравительном адресе президента НКР по случаю Дня Учителя. Тему продолжает репортаж, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня во многих странах мира отмечается День Учителя. Этот праздник любят все, и взрослые, и дети, потому что у каждого человека в жизни был наставник, любимый учитель. О роли учителя в нашей жизни, о школе и, конечно, поздравления в адрес учителей, обо всем этом мы поговорили с учителями. Поэтесса Цовинар Багдасарян многие годы работала в школе. Годы, которые я проработала в школе, это самые счастливые годы моей жизни. Сегодня, может быть, близкие друзья, соседи, знакомые люди могут тебя забыть или не заметить в суете нашей жизни, но ученики самые преданные, самые любимые. И каждый раз, когда ты встречаешь их, хороших людей, специалистами, уже взрослыми, и это бывает очень большая радость. Я счастлива. И сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить всех учителей и всех моих учеников с этим прекрасным днем. Пожелать им прекрасного будущего для наших детей, чтобы наша жизнь стала прекрасной. Стелла Аракелян – учительница русского языка в столичной школе номер 3. Она педагог в третьем поколении. Роль учителя в жизни, она священна, потому что мы работаем с душами детей. От педагога зависит, сможет ли он достойно провести эту миссию или, наоборот, искалечить душу юного человека. Поэтому очень важную роль в жизни человека играет школа. Мы понимаем истину, что нация сильна тогда, когда она умна, и когда страна вооружена. А все это дает нам школа. Учителя должны быть на своих местах и воспитателями, и наставниками, и педагогами в самом высоком смысле этого слова. В жизни каждого из нас есть любимые учителя, которые оставили след нашей жизни. Я училась в то золотое время, когда 8-я школа дала плеяду блестящих педагогов. Моими вожатыми были Вера Герасимовна, заслуженный педагог республики, Сусана Ливоновна, один из замечательных педагогов в 3-й школе, Альвина Ашотовна, Ашот Завенович, мой классный руководитель Жасмина Игишевна, Лидия Осиповна. Это были блестящие педагоги, которые оставили большой след в моей жизни. Поздравляю всех моих коллег с этим замечательным праздником и желаю нам только мира. В мире только можно воспитать здоровое поколение. Заслуженный педагог республики Вера Хачатурян преподает в школе номер 7 города Степанакерта. Воспоминания о годах учебы – это самые теплые воспоминания. Мы прекрасно помним нашу Симу Осиповну, первую учительницу, и желаем ей здоровья. Наши любимые учителя Александра Ивановна, которая летом приезжала, до сих пор с которой мы очень дружим. Все наши учителя, которые дарили нам свое тепло, свою любовь. В 8-й школе была такая обстановка, именно творческая. Настолько все были привязаны друг к другу. И вот эта дружба того времени до сих пор, она согревает нас. Своим коллегам я хочу пожелать прежде всего мира, как и всей Арцахской земле, крепкого здоровья, потому что оно нам всем очень нужно. Поменьше разочарований, творческих успехов и всегда верить, что на свете намного больше добрых, хороших людей и своими руками творить добро и дарить детям свою любовь и тепло. Всех поздравляю с Днем Учителя и очень хочу, чтобы профессия учитель всегда оставалась на высоте. Информация Минобороны НКР. В ночь с 4 на 5 октября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 40 раз. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 4000 выстрелов. Наиболее интенсивные выстрелы были зафиксированы в северном направлении линии соприкосновения. В указанном отрезке только из крупнокалиберного пулемета ДШК вооруженные силы Азербайджана произвели свыше 500 выстрелов. Подразделения армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая сохранять полноценный контроль на передовой, говорится в сообщении. Как президент Армении Серж Саркисян, так и политическое руководство НКР неоднократно заявляли о готовности армянской стороны к урегулированию карабахского конфликта на основе рациональных, логичных и сбалансированных взаимных уступок. Об этом заявил экс-депутат Национального собрания НКР, аналитик Ваграм Атанасян, комментируя заявление госсекретаря США Джона Керри по карабахскому урегулированию. Ключевой аспект заявления Джона Керри заключается в том, что госсекретарь США рассматривает карабахский вопрос в качестве замороженного конфликта, в отличие от азербайджанской стороны, которая утверждает, что конфликт не заморожен и в любой момент может начаться война, отметил Атанасян. При этом он подчеркнул, что не согласен с тем, что лидеры стран не готовы к решению конфликта. Если Азербайджан отказывается от урегулирования конфликта на основе взаимных уступок, то это уже проблема Баку и США как государства сопредседателя Минска группы ОБСЕ. По словам Атанасяна, об отказе Баку от возможности решения конфликта на основе взаимных уступок свидетельствует также то, что за заявлением главы Госдепа США последовало выступление пресс-секретаря МИД Азербайджана, в котором решение проблемы вновь увязывается исключительно с изменением статус-кво. В целом задачей сопредседателей Минской группы ОБСЕ является работа с руководством Азербайджана с тем, чтобы Баку отказался от принципа «либо все, либо ничего», и проблема была перенесена в стадию предметных переговоров, в рамках которой стороны уже смогут представить свои подходы и защищать свои интересы, сказал аналитик Ваграм Атанасян. Между тем, Госдеп заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепа США Элизабет Трюда. Справедливое урегулирование должно быть основано на международном праве, включающем в себя неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, самоопределение. При этом Элизабет Трюда отметила, что ответственность за мир несут лидеры и Армении, и Азербайджана. Нам бы хотелось подчеркнуть важность усилий руководства стран в вопросе достижения мира путем переговоров, сказала представитель Госдепа США. Евросоюз желает достижения широкого мирного соглашения по карабахскому вопросу. Об этом заявила журналистам посол Евросоюза в Азербайджане Мадлена Март. «Я думаю, что этого можно достичь только путем создания и восстановления отношений между людьми», — сказала она. Ежегодный фестиваль этнографических песен и танцев «Гутан», представляющий традиционную культуру различных областей Армении, в этом году прошел в Степанакерте. Культурные традиции Армении на этнофестивале были представлены 14 коллективами, 13 из которых из Армении, 1 из Арцаха. В Азербайджане сведения о 9% учащихся, которые поступили когда-то в первый класс, отсутствуют в информационной базе девятых классов. Это означает, что 9% учеников страны уклоняются от обязательного образования. Как сообщает азербайджанское информагентство «Репорт», об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Абаззаде. Это социальная проблема, и чтобы ее искоренить, необходимо провести серьезную работу в школах, а также с родителями, сказала Абаззаде, отметив, что это одна из наиболее серьезных проблем всего азербайджанского общества. Кроме того, в этом году число учеников, поступивших в первый класс на год и даже позже установленного срока, составило 10% из общего числа первоклассников, что является негативной тенденцией, отметил замминистра образования Джейхун Байрамов. Напомним, ранее председатель Лиги защиты прав детей Азербайджана Юсиф Бекиров заявлял, что в стране никто не контролирует посещение детьми и подростками учебных заведений. Подчеркивалось, что приблизительно 80 тысяч детей, маленьких граждан Азербайджана, остаются вне системы образования. И о погоде. В четверг, 6 октября, на территории НКР ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 9-13 тепла ночью, днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.